И, наконец, присмотритесь к тому, как вы сами относитесь к начальству, поскольку может оказаться, что источником ваших проблем с боссом являетесь вы сами с вашей подсознательной к нему неприязнью. Существует целая категория людей, которых можно назвать ненавистниками начальников. Независимо от того, где работают эти люди, они относятся к своим боссам с едва скрываемым цинизмом. Трудно сказать, в чем причина такого поведения. Быть может, все дело в воспитании, а может быть, в жизненном опыте или в политических пристрастиях. Но это не имеет значения. В их поведении постоянно сквозит тупое неприятие системы, и это ощущают их начальники, отплачивающие им за это сполна. Я никогда не забуду группу таких ненавистников, которая существовала в штаб-квартире General Electric в городе Фейервилд, штат Коннектикут. Эти ребята, а их было человек 5 или 6, каждый день вместе обедали в кафетерии. Они всегда ставили табличку «Стол несбывшихся мечтаний». Каждый из них был весьма талантливым сотрудником. Один обладал профессиональным умением говорить правильные фразы. У него был опыт работы в журналистике и в области связи с общественностью. К счастью, СМИ сочли его цинизм весьма трогательным, но не более. Другой был специалистом по связям с профсоюзами и всегда испытывал к ним влечение. Его естественные симпатии стали причиной того, что он был чрезвычайно полезен во время прямых переговоров с представителями трэд-юнионов. Все эти ребята были очень хорошими сотрудниками, и никто из них никем не руководил. Поэтому их пренебрежение к существующим в компании правилам, в общем-то, никого не трогало. Я махнул на них рукой, рассудив, что поскольку они являются исполнительными работниками, можно закрыть глаза на безобидное брюзжание ворчунов, которые будут недовольны любыми условиями работы. Но в подобных случаях люди далеко не всегда проявляют терпимость. Чаще всего руководители утомляют постоянное скрытное нытье и другие проявления совершенно ненужной деятельности тех, кто всегда недоволен начальством. И они усмиряют их, демонстрируя, как может вести себя действительно скверный босс. Быть может, все это вам совершенно чуждо, и у вас в целом вполне приемлемые отношения с начальством. А весь ваш самоанализ не выявил ничего предосудительного. Что же теперь вам делать? Теперь самое время выяснить, о чем думает ваш босс. Любое противостояние связано с невероятным риском. Не исключено, что ваш босс только и ждет подходящего момента, чтобы вас вышвырнуть. Он, может быть, даже надеется на то, что одно из его негативных проявлений в конце концов заставит вас зайти к нему в кабинет и спросить: «Так что же я делаю не так?» И тогда он ответит: «Слишком многое, чтобы продолжать в таком духе и дальше». И все же вы должны с ним поговорить. В этом нет ничего предосудительного. Просто помните, прежде чем пойти на эту встречу, подготовьтесь к ней и обеспечьте себе пути отхода на тот случай, если вы выйдете из кабинета своего начальника безработным. После того, как вы это сделали, смело идите навстречу. Не вставайте в оборонительную позицию. Помните, ваша цель – раскрыть то, о чем ваш босс по той или иной причине не может вам открыто сказать. Возможно, он не хочет вступать в конфликт или просто слишком занят. Так или иначе, но вам надо разузнать, что именно его не устраивает в том, как вы относитесь к работе или в том, как вы ее выполняете. Если вам повезет, вы узнаете от него о ваших недостатках и вместе с ним сможете выработать план их устранения, с помощью которого вернете в нужное русло свое отношение к работе или улучшите ее выполнение. В идеале, сделав со своей стороны все, чтобы устранить свои недостатки, его отношение к вам тоже улучшится. Забавно, но вы окажетесь в худшем положении, если обнаружите, что ваш скверный босс вполне удовлетворен тем, как вы справляетесь с работой. В этом случае он третирует вас просто потому, что вы ему не слишком нравитесь. Это ставит вас в положение человека, подчиненного плохому начальнику, который ведет себя мерзко просто потому, что он так устроен. Независимо от того, в какой ситуации вы оказались, вам надо ответить на следующий вопрос. Что грозит моему боссу? Иногда вполне очевидно, что ваш босс вот-вот покинет свою должность. Об этом становится известно благодаря его начальникам, или его собственное поведение не оставляет сомнений, что он ждет не дождется, когда сможет уйти на другое место. В любом случае, для того, чтобы продержаться, вам надо просто выждать. Действуйте энергично и поддерживайте высокую эффективность своей работы до тех пор, пока ситуация не изменится к лучшему. Совсем другое положение дел в том случае, когда ваш скверный босс в ближайшее время не намерен никуда уходить. Более десятка лет тому назад я составил приведенную ниже таблицу, с помощью которой попытался определить типы руководителей и объяснить, кому следует остаться на своем месте, а кому лучше уйти. Эта таблица распределяет руководителей согласно достигнутым результатам, хорошим или плохим, и согласно тому, как они разделяют такие ценности, принятые в General Electric, как прямота, стремление высказать свое мнение, чувство собственного достоинства и безграничность интересов. Тип 1. Принятие ценностей. Хорошее выполнение работы. Тип 2. Непринятие ценностей. Плохое выполнение работы. Тип 3. Принятие ценностей. Плохое выполнение работы. Тип 4. Непринятие ценностей. Хорошее выполнение работы. Начальники первого типа, показанного в верхнем левом углу, представляют собой людей, которых поощряют и продвигают по службе, и которых приводят в качестве примера всем остальным сотрудникам компании. Начальникам второго типа, показанного в верхнем правом углу, надо увольняться, и чем скорее, тем лучше. Что они обычно и делают? Начальники третьего типа, показанного в нижнем левом углу, искренне принимают ценности компании и следуют им на практике, но не могут достичь желаемых результатов. Этих руководителей следует обучать и наставлять, а затем дать возможность проявить себя в других подразделениях компании. Большинство плохих начальников относятся к четвертому типу, показанному в нижнем правом углу, и с ними труднее всего иметь дело. Несмотря на свое ужасное поведение, им зачастую удается довольно долго оставаться на своем месте, потому что они добиваются хороших результатов. Руководство большинства солидных компаний обычно знает о стиле работы этих людей и в конечном счете от них избавляются. Однако каждая компания, причем даже солидная, удерживает кое-кого из таких начальников дольше, чем следует. Такого рода дилемма встает перед руководителями любого уровня. Они слышат ропот, доносящийся снизу, но видят прекрасные результаты работы таких начальников. Такое положение ведет к снижению активности коллектива. В качестве примера возьмем моего знакомого. Я буду называть его Ли. Этот человек руководил подразделением компании международных связей и имел в своем подчинении 30 сотрудников. Будучи в прошлом вполне успешным писателем, Ли создал в своем отделе атмосферу конкуренции, доведенной до ее крайних проявлений. Его сотрудникам приходилось строчить больше бумажек, чем сотрудникам гораздо более крупных подразделений. В то же самое время он требовал от своих людей соответствия невероятно высоким творческим стандартам, что весьма импонировало его руководителям. Но у Ли была одна крайне неприятная черта характера. Он отличался грубоватым юмором, от которого страдали в особенности молодые, неопытные сотрудники. Помимо этого, он получал удовольствие от крайне враждебных отношений с теми своими подчиненными, которые состояли в профсоюзах. Эти напряженные отношения отравляли атмосферу всем сотрудникам его подразделения. Ли терроризировал своих людей, попавших к нему в рабство. Многим нравилась престижная работа в высокопроизводительном подразделении, но они терпеть не могли его постоянных мерзких выходок. Лучшие работники часто могли выдержать только год, а то и меньше, и потом увольнялись. Но Ли был защищен существующим в данной отрасли законом спроса и предложения. Всегда находился молодой и честолюбивый писатель или художник, готовый поступить к нему на работу. Поэтому, несмотря на постоянную текучесть кадров, высшее руководство компании продолжало пользоваться услугами Ли. Так продолжалось до тех пор, пока у него не случился сердечный приступ. «Лишь Господь смог избавить нас от него», — сказал один из бывших подчиненных Ли после его смерти. Обычно высшее руководство смещает плохого босса с хорошими показателями выполнения работы еще до того, как он умрет. Но для того, чтобы это случилось, порой необходимо какое-то из ряда вон выходящее событие.